Поцелуй. И пока они опускались, все 11 этажей, длился этот немыслимый поцелуй. Лифт остановился, открыл нехотя дверцы, и только тут он разомкнул руки и отпустил ее. Может, и следовало что-нибудь сказать, хотя бы воскликнуть «ну и ну», или «вы с ума сошли». Но дыхание еще не успокоилось, и она промолчала. Молчал и он. Надежда Михайловна пошла вперед. Спокойно, неспешно. Только стройная спина выражала отчуждение. Виктор догнал ее, остановил, стал закуривать. Дул холодный и сырой ветер, в котором таяли редкие снежинки. Она смотрела на его лицо в коротких вспышках огня. Он был хорош, крупные черты, твердый рот. Смотрела на огонь в сомкнутых ладонях и думала, как хорошо предаться таким рукам, сильным, надежным, твердым. Это было хорошо. Но не для нее. Она вздохнула, повернулась и пошла дальше к автобусу. Ей хотелось остаться одной. Ничего, собственно, не случилось. Были у общих знакомых на семейном торжестве. Встречались здесь и раньше, раза два-три. Виктор — старший приятель молодого поколения. Она — молодая знакомая родителей. Впрочем, больше 35 ей не дают. Она еще интересная женщина, изящная, живая. И сегодня она это знает. Была особенно привлекательна. Когда гости стали расходиться, и Надежда Михайловна поднялась тоже, Виктор сказал: «Подождите, я ставлю вашу любимую пластинку». Она осталась, не спросив даже, какую пластинку он держит в руках. Действительно, она любила Грига. Но Виктор не мог этого знать. Случайность или судьба? Слушая песню «Сольвейг», Надежда Михайловна не печалилась, как обычно, а посмеивалась, зацепила молодого парня. Радовалась бездумно и даже чуть бесстыдно радовалась. А теперь он шагает рядом, и она не знает, что с ним делать. Но тут мелькнул зеленый огонек, заскрипели тормоза. Виктор остановил такси. Он спросил, куда ее везти, и как только машина тронулась, обхватил ее за плечи, пытаясь привлечь к себе. Она не поддалась, но сердце ее замерло и тотчас забилось, совсем как в лифте. Все же он крепко взял ее под руку и придвинул колени к ее ногам. Она отстранилась. Происшествие, так она квалифицировала поцелуй в лифте, начинало превращаться в банальное приключение. Он везет ее через всю Москву, с юго-запада на северо-восток, в 1:00 ночи. Надежда Михайловна скептически относилась к рыцарским устремлениям мужчин. Если это корыстные побуждения, то они напрасны. Уже год, как ее личный счет в любовных делах закрыт. Она освободилась от его руки, открыла сумку, будто ей надо достать платок или кошелек, но, конечно же, не очки. А Виктор, спросив разрешения, вытащил сигареты. Такси мчалось по ночным асфальтовым просторам. Молчание становилось напряженным. «Вы как будто филолог. А чем занимаетесь или кем?» — спросил Виктор. «Филолог, а точнее лингвист». «Занимаюсь словарем синонимов». Надежда Михайловна обрадовалась разговору, отвечала охотно. «Синонимы. Разное звучание, общий смысл». «Что значит общий? Одинаковый или близкий смысл?» «Ну, тонкости. Для художника не обязательные. Я уверен, немногие филологи знают, что такое темпера или сангина». Нет, разговор не получался. Напряженность не проходила. «Ах, сангина? Действительно. Тогда вот вам амонимы. Ну?» Она пыталась внести оживление в принужденную беседу. «Напрасно. Амонимы. Синонимы, синонимы...» Омонимы, омонимы, бездумно повторял Виктор.